Мне доставлял удовольствие этот спектакль, к тому же он был на пользу. Пускай горожане видят, что меня так просто не возьмешь, и даже стражи закона порой бессильны перед аристократом. Только эти самые стражи сдаваться не собирались. Все равно вы арестованы, до выяснения обстоятельств. А говоришь, что законы знаешь, усмехнулся я. Дворянин может быть арестован лишь по обвинению в тяжком преступлении. Причем это всегда домашний арест, если речь не идет об убийстве другого дворянина без повода или государственной измене. Тоже мне, ученый, фыркнул усач. Знаем мы про вас, я скрипнул зубами. Такое чувство, что Владислав действительно постарался донести новость об изгоях до всего Дальнегранска. Каждый встречный знает, кто я такой. Впрочем, в таких городках редко происходит что-то интересное. Появление моей семьи здесь из разряда небывалого события. Не удивлюсь, если в последние дни в каждом кабаке только о нас и говорят. «Ну-ка представьтесь», заткнув большие пальцы за пояс и приосанившись, сказал усатый. «Раз уж будем следовать закону, то вы обязаны, Эспер Александрович. Фамилия временно отсутствует», ответил. «Как это отсутствует?» Явно издеваясь, спросил городовой. «Много лет уже даже в простонародье все носят фамилии. Я лишен фамилии по приказу князя Московского. Вот оно что. Ну и какой вы после этого дворянин?» Усатый фыркнул. «Ни роду, ни племени, ни даже фамилии. Одно название. Я почувствовал, как вспыхнул мой взгляд. Почти буквально вспыхнул. Я знаю, как выглядит напряженный взор со стороны. Радужка начинает светиться и колыхаться, будто пламя. Если взор достигает максимальной силы, то зрачок и белок полностью растворяются в ярком свете». Полицейские невольно отшатнулись. Звякнули о землю оброненные наручники. Тихо зашелестели доставаемые из ножен шашки. «Осторожнее», — сказал я. «Наказание за нападение на дворянина распространяется и на вас. Это провокация», — рявкнул младший городовой. «Неужели? По-моему, вы сами меня провоцируете, пытаясь задеть мое достоинство. А разве я не прав, Эспер Александрович? Вы изгнанник без фамилии», — пробормотал усатый, задвигая шашку в ножны. «И нет за вами никого и ничего. Такой же человек, как и все. Не такой же. Я аристократ и сын князя, бывший наследник Московского княжества. Ты мне не ровня, служивый, даже не пытайся считать иначе». «Ну-ну», — усач поморщился, будто собирался сплюнуть. «Посмотрим, на что вы способны без денег и солдат, готовых умереть за вас. Посмотрим», — кивнул я, усилием воли гася взор. «Так что, мы закончили, мы с этим делом про подростков еще разберемся. Но пока что вы свободны», — город и сделал ударение на слова «пока что». «Замечательно, всего хорошего, еще увидимся, Эспер Александрович», — будто угрожая, сказал полицейский и залез на лошадь. Что-то бухтя себе под нос, его напарник подобрал наручники и тоже залез в седло. Всадники уехали не оборачиваясь. Я посмотрел на зевак, стоящих по обе стороны улицы. Они как будто ожили и стали расходиться кто куда. Мне это напомнило снятое с паузы видео. Словно кто-то нажал на плей, и персонажи на экране сразу зашевелились. Что ж, эта сцена была им на пользу. Пускай разойдутся слухи, что полиция не смогла меня арестовать. С другой стороны, еще даже не наступил полдень, а я успел встрять сразу в три конфликта. Если так продолжится и дальше, я заведу гораздо больше врагов, чем хотелось бы. Но мириться с тем, что ко мне относится как к грязи, я не собираюсь. Я уже был никем в прошлой жизни, и второй раз я к этому не вернусь ни за что. Я просто обязан встать на ноги и поднять свой собственный род. Получив второй шанс в этой жизни, я ни за что его не упущу. Я вошел в контору, где должны были помогать безработным. Помещение было небольшим и аскетичным, несколько скамеек вдоль стены и стойка, за которой сидела миловидная девушка. Перед стойкой собралась небольшая очередь, несколько мужчин и женщин, которым, судя по виду, работа была не слишком нужна. Знаю я таких, готовы хоть калекой притвориться, хоть умалишенным, лишь бы не трудиться. Пособие по безработице в Российской империи хоть и платили, но мизерное. На эти деньги даже в одиночку прожить трудновато. Однако людей такого сорта вполне устраивало получать копеечку и ничего при этом не делать. Я не стал ждать, пока очередь продвинется. Сразу подошел к стойке и улыбнулся сидящей за ней девушке. «Доброе утро, сударыня. Я следующий. Как скажете», — безразлично пожала плечами та. «Слышь, куда полез?» — рыкнул здоровенный мужик, который стоял в очереди следующим. «Закройся, чернь», — приказал я, сверкнув взором. Тот собирался что-то сказать, но с щелчком захлопнул челюсть и опустил взгляд. «А почему это он без очереди?» — сварливо поинтересовалась толстая баба, стоящая ближе к дверям. Сразу вспомнились муниципальные поликлиники из Старого Мира. Я даже больничный запах как будто почувствовал. Знатные имеют право на отдельное обслуживание в государственных конторах, вместо меня пояснила девушка за стойкой. А если отдельное обслуживание не предусмотрено, тогда без очереди. Простолюдинам этого хватило. Я снова улыбнулся служащей и вдруг отметил, что у нее очень красивые зеленые глаза, а веснушки, которые в среде аристократов считались вульгарным признаком простонародья, ей даже шли. «Приятно видеть человека, который знает закон», — сказал я. «Как вас зовут?» «Лада», — улыбнулась она в ответ. «А вы, надо полагать, тот самый, что поселился в старом доме на окраине. Меня зовут Эспер, рад познакомиться». «Взаимно», — Лада протянула подписанный документ стоящему у стойки лысому детку. Тот забрал бумагу и, не сказав спасибо, прошаркал к выходу. «Чем могу помочь вам, Эспер? Мне нужна работа, дорогая Лада. Что вы можете мне предложить? Вряд ли что-то такое, что устроит дворянина», — вздохнула девушка. «На рудниках всегда требуются рабочие. Вы пойдете туда, если есть возможность. Я бы предпочел работу в городе. И такую, чтоб я мог встречать новых людей и заводить знакомства. Ну, тогда...» Лада покопалась в бумагах у себя на столе. «Могу предложить должность посыльного в имперской канцелярии. Вам надо будет доставлять различные бумаги в предприятия и частным лицам». «Идеально», — немедленно согласился я. «Я действительно не мог рассчитывать ни на что лучшее. Посыльного, конечно, будут воспринимать как мальчика на побегушках, но с этим я справлюсь. Зато смогу завести знакомство в местном правительстве и среди коммерсантов». «Превосходно. Мне все равно надо зайти в канцелярию, чтобы официально прописаться в городе и получить фамилию». Пока Лада оформляла необходимые бумаги, я стоял и любовался ею. И чем дольше смотрел, тем больше она мне нравилась. Мягкие черты лица, пухлые губки, чистая гладкая кожа. В моем вкусе, жаль, что простолюдинка. Впрочем, это вряд ли помешает нам с ней провести парочку приятных вечеров. Прозвенел подвешенный на двери колокольчик, когда кто-то еще вошел в контору. Я сначала не обратил внимания, продолжая любоваться Ладой, но затем почувствовал направленный на себя взгляд. Обернулся и увидел хмурого мужика с темно-рыжими волосами. Он прищурился, глядя на меня, и сразу же вышел на улицу. Как интересно, в воздухе как будто бы запахло неприятностями. И я даже подозревал, кто пытается их организовать. Вот направление, Лада протянула мне бумагу. «Зайдите в канцелярию, вам все объяснят. Премного благодарен. Надеюсь, это не последняя наша встреча». Я улыбнулся девушке, а затем направился к выходу, не обращая внимания на взгляды людей из очереди. Аккуратно сложил направление и сунул во внутренний карман. Разминая шею на ходу, вышел на улицу и совсем не удивился, когда заметил компанию крепких мужчин, полукругом вставших перед крыльцом. «Этот», — пробасил самый здоровый из них. «Ага», — ответил мой знакомый Желан. «Ну что, дворянчик?» — поинтересовался здоровяк и ударил кулаком о ладонь. «Всех нас кланяться заставишь или как?» «Нет, конечно», — скривился я. «Сейчас вы все падете ниц передо мной». Глава 4. Первым делом я зажег взор. Простолюдины, никогда не видевшие ничего подобного, разом отшатнулись. Еще бы, когда глаза у человека пылают магическим огнем, это выглядит жутко. Я кинулся вперед, показал, будто хочу ударить здоровяка в лицо. Он повелся на обманку и пропустил мощный удар ногой в колено. Рухнул и с воплем обхватил поврежденную ногу. Похоже, что я выбил ему коленную чашечку. Сильнейший повержен. Остальные деморализованы, и справиться с ними будет просто. Но где же, интересно, полиция? Те два городовых сейчас пришлись бы кстати. Я бросил быстрый взгляд по сторонам и увидел, как два всадника сворачивают за угол. Один из них посмотрел на нас и поспешил сделать вид, что ничего не заметил. Что ж, прекрасно. У меня определенно будет о чем побеседовать с начальником полиции. Пятеро оставшихся одновременно бросились на меня. Одновременно, но не слаженно. Я ловко вырвался из окружения, на ходу прописав одному из них в челюсть. «Назад!» — рыкнул я, резко обводя противников взором. Уверен, что их проняло до глубины души. Желанный еще один мужик отступили. Но одного только взора было недостаточно, чтобы заставить всех пятерых сдаться. Как же не хватает магии! Будь она со мной, я бы наказал этих холопов одним движением руки, не сходя с места. Увы, придется поработать чуть дольше. Не давая соперникам прийти в себя, я снова бросился в атаку. Неожиданным апперкотом вырубил одного, сделал подсечку другому и в падении догнал его пинком в челюсть. Сам получил по лицу, но сразу отомстил серией из 4 ударов, которая отправила противника на землю. Желанный еще один оставшийся на ногах холоп не стремились нападать. Потрогав разбитую губу, я качнул головой и двинулся на них. «Давай вдвоем», — воскликнул товарищ Желана. Он попытался с размаху врезать мне по челюсти. Я почти лениво уклонился и ответил коротким точным боковым. Мужик покачнулся, и второй удар вырубил его наглухо. «Наших бьют», — в отчаянии завопил Желан. «Наших». Пинок в живот заставил его закашляться и согнуться пополам. «Ты правда думал, что вы сможете меня избить?» — спросил я, хватая Желана за волосы на затылке. «Допустим, у вас бы даже получилось. Что было бы потом, ты подумал?» «Нет», — признался тот. «Очень зря, потому что вас бы ожидала казнь. Она и так вас ожидает. Нападение на дворянина группой лиц по предварительному сговору. Других вариантов просто нет. Твою мать, Желан!» — в сердцах воскликнул я. «Я первый день в городе, вежливо с тобой разговаривал, а что взамен? Как вы здесь вообще живете? Вы что, никогда аристократа не видели? Издалека только, ваше благородие», — просипел тот, преувеличенно демонстрируя, как ему больно. «Надо же, какие слова ты вспомнил. Идем». Я потащил Желана за собой, распахнул дверь конторы, заставив колокольчик громко звякнуть. Люди, продолжавшие стоять в очереди, уставились на нас, разинув рты. «Перун, меня порази», — пробурчала толстая баба. Я пригасил взор, но не полностью, и воскликнул. «Любезная Лада, не будете ли вы так добры вызвать полицию?» «Уже вызвала, господин», — сказала та, поднимаясь за стойкой. Тревожную кнопку нажала. «Благодарю», — кивнул я. «Как скоро они прибудут?» «Сигнальный артефакт моментально срабатывает. Патруль через пару минут прискачет. Очень надеюсь». Я вышел обратно на улицу и швырнул Желана на землю. Двое из его дружков уже поднялись на ноги и затравленно взглянули на меня. «Лежать», — приказал я. «Что?» Я неясно выразился. «Лежать, сукины дети. Кто попробует встать, убью на месте. Да вас, я погляжу, трудно доходит. Объясняю, я имею право прикончить всех вас. По закону, а не просто так. Благодарите всех богов, что я этого не делаю. А ты и не можешь», — процедил здоровяк, продолжая держаться за выбитое колено. «Мы наслышаны, что ты теперь без магии». Те двое, что стояли, все же сочли за лучшее лечь на дорогу. Я подошел к здоровяку, встал над ним и сказал: «Мне вот интересно, откуда весь город знает подробности обо мне? Вам что, кто-то специально рассказал?» Здоровяк поджал губы и промолчал. «Отвечай мне, смерть», — усиливая взор, приказал я. «Нам на рудниках рассказывали», — буркнул он. «Бригадиры специально народ собрали, и в газете про тебя писали», — поспешил добавить Желан. «А вы что, читать умеете?» — удивился я. «Конечно, умеем. Не думал, что всеобщее образование добралось и до Сибири», — хмыкнув, сказал я. «Что ж, понятно. На всякий случай, я могу убить вас и без магии. Ты сомневаешься, здоровяк?» Тот снова промолчал, и я вынужден был уточнить. «Это вопрос, отвечай». «Нет, не сомневаюсь», — пробормотал он. «Вот и молодец, лежите, будем ждать городовых». Я погасил взор, протер глаза и как следует проморгался. Когда долгое время используешь взор, на какое-то время начинаешь хуже видеть, и глаза начинают болеть. «Ну, Владислав, я не ожидал от тебя такой мелочности». Выходит, он специально сообщил начальникам на рудниках и в городские газеты, чтобы раструбили о прибытии моей семьи. «Зачем? Чего он хотел добиться? Попытаться вызвать конфликт между нами и городскими?» «Скорее всего, так и есть. Дворянин-изгнанник, у которого нет ничего за душой, лакомая цель для простолюдинов. Всегда приятно поиздеваться над тем, кто раньше был великим, а потом всего лишился. Истории падения неизменно вызывают интерес у тех, кто сам в жизни ничего не добился. Искренне восхищаться чьими-то успехами гораздо сложнее, чем смеяться над чужими поражениями. Я не хотел конфликта, просто вынужден был отвечать на агрессию. Нет ничего приятного в том, что мне все утро приходится использовать кулаки, но я обязательно найду способ добиться уважения простых людей, не избивая каждого встречного. Есть у меня несколько идей, как переманить их на свою сторону. Полицейские не слишком торопились, но, в конце концов, приехали два всадника, к сожалению, не те, что пытались меня арестовать. Один из городовых был седым, с усталым безразличным взглядом. Другой, напротив, был молод, едва ли старше меня. Его глаза блестели ярче начищенных пуговиц на мундире, а на губах играла насмешливая ухмылка. «Доброе утро, ваше благородие», — сказал молодой, спрыгивая с лошади. «Вы что, один их так? Доброе утро». «Да, один. А что, разве я сильно их побил?» «По виду не скажешь», — улыбнулся полицейский. «Но что-то они лежат, не встают. Просто приказал им лежать», — пожал плечами я. «Ха-ха, понятно. Меня Лучезар зовут, младший городовой», — он козырнул. «Эспер», — кивнул я. Седой, не спеша вылезать из седла, причмокнул губами и поинтересовался. «Мы незнакомиться приехали, Лучезар. Что здесь стряслось, господин? Эти недостойные пытались меня избить. Я им не позволил, но требую арестовать и наказать по всей строгости закона. Собираетесь предъявить официальное обвинение?» Седой скучающим взглядом обвел лежащих простолюдинов. «Конечно», — сказал я. Полицейский снова причмокнул и сказал. «Ну что же, ваше право. Только надо будет заявление написать. Этих мы в отделение увезем, а вы проследуйте за нами. Сожалею, у меня есть дела. Зайду в отделение ближе к вечеру». «Как скажете», — Седой пожал плечами. «По закону мы их трое суток можем продержать. Если заявление до той поры не напишете, отпустим. Эй вы, поднимайтесь. Лучезар, позади поедешь. Смотри, чтобы не сбежали». «Да куда им бежать-то?» — усмехнулся молодой полицейский. «Город у нас небольшой, а через портал просто так не пролезешь. Доброго дня, ваше благородие». Он снова приложил руку к козырьку. «Взаимно», — кивнул я. «Первый вежливый человек, которого я встретил в этом городе, не считая Ладу». Не дожидаясь, пока городовые поднимут и уведут арестованных, я направился по своим делам. Имперская канцелярия располагалась на другом конце этой же улицы, так что путь не занял много времени. На входе меня встретил охранник, который взглянул на направление и отправил в отдел кадров. Из отдела кадров меня послали в отдел регистрации, поскольку перед устройством на работу надо было сначала получить фамилию и прописаться в городе. Для этого предстояло заполнить несколько формуляров и получить печати в разных других кабинетах. Одним словом, я лицом к лицу столкнулся с имперской бюрократией. Раньше всеми подобными делами занимался мой личный поверенный, но теперь мне предстояло все делать самому. Да уж, слуги воистину экономят кучу времени. Я потратил 2 часа, прежде чем меня, наконец, спросили, какую фамилию вы хотите получить, Эспер Александрович. Пока я бегал по кабинетам, то уже придумал несколько вариантов, и теперь озвучил выбранный, Терновский. Через тернии к звездам, посыл примерно такой, к тому же созвучно с прошлой фамилией, к которой я привык за 18 лет. Хорошо, служащий канцелярии вписал новую фамилию в толстую учетную книгу. Как глава семьи, вы также даете эту фамилию своей матери Есении Владимировне и сестре Белославе Александровне. Я молча кивнул. Канцелярист просто озвучивал очевидное. Новый паспорт обещали выдать через несколько дней, а пока вручили справку, с которой я мог официально устроиться на работу, что я и сделал. «Поздравляю», — сухо сообщил начальник отдела кадров по имени Степан Вашин. «С этой минуты вы посыльный имперской канцелярии города Дальнегранска. 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, вам надлежит являться сюда к 6 утра. Вы будете получать конверты и список адресов, по которым их следует доставить». «Хорошо», — кивнул я. «Учтите, что конверты будут запечатаны, и вскрывать их запрещено. Когда разнесете все утренние посылки, следует снова явиться в канцелярию за новыми поручениями. Кроме того, могут возникнуть срочные отправки. Вот, возьмите сигнальный амулет». Степан вручил мне круглую брошь с тускло-розовым камушком в центре. «Знакомы с такими?» «Да, в нашем поместье такими пользовались слуги и патрульные». «ХМ, в поместье?» «Да уж, дворянин вашего уровня на работу к нам еще не устраивался. Вашин не пытался меня оскорбить, поэтому я просто пожал плечами. Я больше не княжич, и мне просто нужны деньги. Кстати, сколько вы платите? А вам что, в центре занятости не сказали? 1 рубль 20 копеек в день, расчет раз в неделю». Я постарался не показать удивления, что за жалкая подачка, будучи в Москве, я мог больше потратить на обед, чем местный посыльный зарабатывает в месяц. Ладно, ничего, я обязательно найду другой способ заработать. Это только на первое время, чтобы хватило на еду, и чтобы завести знакомство в городе. Кстати, о знакомствах. Скажите, а кто выполняет обязанности городского главы? Спросил я. Господин Левин, Радимир Ярославович, из баронского рода. Он здесь заседает, на третьем этаже. Степан ткнул толстым пальцем в потолок. Я хочу с ним встретиться. Сможете устроить? Растерялся Степан. Ну, вы ведь тоже дворянин. Может, согласится вас принять. Пойдемте, узнаем. Ну а затем, Эспер Александрович, надо бы за работу приняться. Есть у нас срочные посылки. Конечно, и можете звать меня просто Эспер. Мы поднялись на третий этаж, где располагались один единственный кабинет и большая приемная. В приемной сидела секретарша, типичная блондинка с длинными ногами и упругой грудью третьего размера. Белая блузка была расстегнута на 4 пуговицы, почти полностью оголяя грудь, а юбка была такой короткой, что скорее напоминала пояс. Черт возьми, как банально. Большой начальник и блондинка-секретутка, основные обязанности которой явно связаны не с бумагами. Верочка, обратился к ней Вашин. Радимир Ярославович у себя, промурлыкала Вера. Подождите здесь, Эспер. Я узнаю, может ли он вас принять. Нет необходимости. Я сам спрошу. Подождите, но... Я подмигнул Верочке и решительно направился в кабинет. Для приличия постучал и сразу же вошел. Радимир Левин оказался такой же стереотипной большой шишкой. Толстый мужчина в дорогом костюме, с блестящей лысиной и маленькими глазками, что были едва заметны на одутлом лице. От него несло неприятной смесью дорогого парфюма и пота. «Вы кто?» – неприветливо каркнул он. «Эспер Александрович, Терновский», – сказал я и закрыл за собой дверь. «Рад познакомиться». «Радимир Ярославович, а это вы, уже фамилию успели получить?» «Послушайте, Эспер», Левин сложил руки перед собой на столе, «я прекрасно понимаю, чего вы хотите. Я зашел представиться, только и всего. Не морочьте мне голову, вас изгнали из рода, и теперь вы надеетесь завести знакомство в высших кругах, чтобы снова занять достойное положение. Я прав, отчасти. Разве двум дворянам не стоит подружиться? У нас с вами разное положение, Эспер. Я городской глава, а вы изгой. То, что мы принадлежим к одному сословию, не делает нас равными», Радимир свел брови. «Понимаете, о чем я говорю? Если рассудить по справедливости, вы скорее ближе к черни, чем ко мне». У меня перехватило дыхание. Лишь чудовищным усилием воли я заставил свой взор не вспыхнуть. Потому что использовать взор на другом аристократе было равносильно вызову на дуэль. Как бы это ни было обидно, но Левин прав. Положения у нас разные. Я даже не мог расценить его слова как оскорбление. Дворяне никогда не врут. И увы, сейчас Радимир говорит чистую правду. «Не ожидал, что вы встретите меня так», — проговорил я. «А чего вы ожидали?» — сказал Левин и фыркнул. «Что я встречу вас с распростертыми объятиями. Наш город находится под протекторатом Московского княжества, а князь Московский, ваш брат, тот самый, что изгнал вас из рода. Понимаете, о чем я говорю? Даже если бы я по какой-то причине был к вам дружелюбно расположен, то не стал бы помогать. А мне, скажу честно, плевать на вас. До свидания, Эспер. У меня много дел. Устраивать скандал не было смысла. В какой-то мере я был даже благодарен городскому главе за то, что он высказал свою позицию. Кивнув на прощание, я вышел из его кабинета и с трудом сдержался, чтобы не хлопнуть дверью. «Все в порядке?» – участливо осведомился Степан. «В порядке», – ответил я. «Идемте. Вы говорили, у нас есть срочные дела». «Да, конечно, идемте. Скажите, я могу получить аванс за будущую неделю?» – спросил я, когда мы с Вашиным спускались по лестнице. «Под слово чести, мне нужно срочно починить крышу в доме». «Ну, да, конечно, под слово чести можно». «Спасибо», — сказал я. «Мне выдали лошадь, сумку с почтовым гербом и форменную фуражку. Фуражку я надевать не стал, потому что выглядел в ней совершенно по-дурацки, особенно в сочетании с дорогим костюмом. Правда, за первую половину дня мой костюм изрядно запылился благодаря стычкам с простолюдинами, а еще я заметил, что на правом плече разошелся шов. Вот черт, надеюсь, Белослава сумеет заштопать, и надеюсь, что у нас есть подходящие нитки. До вечера я развозил документы, различные предписания, ответы на заявления и прочие официальные бумаги. Побывал в пекарне, в городской конторе рудников и в домах нескольких довольно обеспеченных по местным меркам людей. Везде не забывал представиться и старался показать себя не простым курьером, а достойным служащим имперской канцелярии. Кажется, мне это удавалось. По крайней мере, никто не отнесся ко мне свысока, а в пекарне даже угостили свежими горячими булочками. Это было кстати, потому что утром я не завтракал, и теперь желудок требовал еды. Так что булки я умял за милую душу. По пути заехал в хозяйственный магазин, заказал доски, гвозди и рубероид. Их обещали доставить к моему дому завтра утром. Нанять рабочих мне пока было не по карману, значит, придется лезть на крышу и стучать молотком самому. Последней точкой доставки на сегодня была аптека. В этом мире лекарства производили не так, как в моем старом. Фармацевтов называли лекарями или, на старый манер, зелейниками, то есть теми, кто готовит зелья. В отличие от целителей, лекари не могли с помощью магии срастить сломанную кость или затянуть рану, не говоря уж о том, чтобы вылечить повреждения духовного тела. Но магией они тоже владели, и с ее помощью готовили эликсиры и снадобья от самых разных болезней. «Здравствуйте, уважаемый», — сказал я, заходя в аптеку. «Меня зовут Эспер Терновский, я сотрудник имперской канцелярии». Аптеки и выглядели иначе, чем в моем мире. Никаких витрин с лекарствами и бесполезными аскорбинками, и тем более никаких рекламных плакатов. Стерильно-белое помещение, диванчики для приема посетителей, а в отдельной комнате за прозрачным стеклом – алхимическая лаборатория. «Здравствуйте, Эспер», – поприветствовал меня аптекарь. Одет он был в традиционную белую мантию. Я вручил ему документ и попросил расписаться в уведомлении о вручении. «Скажите, вы ведь владеете магией?» – спросил я. «Конечно, как бы иначе я готовил эликсиры. Вероятно, вы слышали обо мне. Я тот самый дворянин-изгой, и меня отлучили от родового источника. Знаю, что вы хотите спросить, Эспер, и понимаю вашу беду. Не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы лишился магии». Аптекарь покачал головой. «Увы, я сам принадлежу к роду, и понятия не имею, как пользоваться магией без источника». Я молча кивнул. Следовало ожидать. Маги-простолюдины или же дворяне без привязки к родовому источнику – редкие птицы. «Но я знаю, кто может вам помочь», — сказал вдруг аптекарь. «Кто?» — сразу же выпалил я. «Здесь рядом есть ведьмак. Он простолюдин, истребляет нечисть за деньги». При этих словах я сразу же вспомнил известного в моем старом мире вымышленного охотника на чудовищ. Седые волосы, два меча за спиной и все такое. Где его найти? Он живет за пределами города, вне защитного купола. Я могу объяснить, где находится его дом. Аптекарь рассказал мне, как найти ведьмака. Я сердечно поблагодарил его и напоследок получил предупреждение. «Будьте осторожны, Эспер, он неприятный человек и не очень любит дворян. Я не знаю причин, но лучше вам быть с ним повежливей». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «До свидания». Что ж, на сегодня работа была окончена. Честно говоря, я валился с ног от усталости. Слишком много всего случилось, да и столько ездить верхом я отвык. По Москве я передвигался по большей части на автомобиле, а проводить много времени в седле было физически тяжело, особенно с непривычки. Но у меня оставалось еще несколько дел. Для начала необходимо было вернуть лошадь в конюшню. С одной стороны, плохо, что придется топать домой пешком. С другой стороны, сейчас я не могу себе позволить кормить еще и лошадь. По дороге в канцелярскую конюшню я заехал в магазин хозяйственных товаров и не пожалел денег на хороший железный нож. Именно железный, а не стальной. Стальной, понятное дело, крепче, но железо отпугивает нечисть. А я опасался, что ночью в дом может вернуться упырь или наведаться другая нечистая сила. Добраныч, конечно, не пустит чудовищ просто так, но в новом доме он действительно слаб. Сила домового напрямую зависит от того, в каком состоянии находится жилище, а оно у нас находится в состоянии полной разрухи, так что хорошее железо не помешает. Оставив лошадь, я направился было в полицейское управление, но не успел, уже стемнело, и меня встретил только дежурный, который сказал, что полицмейстер, то есть начальник, будет завтра утром. Я написал заявление о нападении и сказал: «Передай полицмейстеру, что заходил Эспер Терновский. Завтра в обед я снова приеду». «Как скажете, ваше благородие», — ответил дежурный. «Надо же, хотя бы полицейские стали обращаться ко мне, как подобает. Ваше благородие, стандартное обращение к аристократу, не имеющему титула. Видимо, неудачный арест и мой разговор с городовыми все-таки возымели действие. Затем я, наконец, отправился домой. Шел быстро, несмотря на усталость. Меня слегка беспокоило, что я бросил маму и сестру на целый день. Им, конечно, было чем заняться, да и опасности никакой не предвиделось. Но с наступлением темноты меня все равно охватила неясная тревога. Как минимум я опасался появления нечисти. Упырь может захотеть вернуть себе облюбованное жилище. Когда я приблизился к дому, выяснилось, что тревога была не напрасной. Глава 5. Эспер, наконец-то, воскликнула Белослава. Они с мамой сидели на крыльце дома, закутавшись в широкие платки. Сестра подскочила и побежала ко мне через заросший двор. Я обнял ее и спросил, что случилось. «Почему вы сидите на улице?» Бела не успела ответить. Мать подняла на меня мрачный взгляд и строго спросила. «Где ты был целый день, Эспер?» «Занимался делами». «Какими?» «Позволь узнать, если без подробностей, то я получил работу и аванс. Завтра привезут материалы для починки крыши. Кстати, поздравляю, я достал из внутреннего кармана сложенную гербовую бумагу. Теперь мы носим фамилию Терновские. Ты выбрал фамилию, даже не спросив нас?» Поморщилась мама. «Что, если она мне не нравится? Я глава семьи, и я принял решение. Что не так? Она злится, что ты бросил нас одних на целый день», негромко сказала Белослава. «Полагаю, вам было чем заняться в мое отсутствие. Я не просто так гулял по городу. И чем, по-твоему, нам надо было заниматься? Полоть эту заросшую поляну?» Ядовито спросила мать, обводя ладонью полный репейника двор. «Скорее, надо было вымыть дом и выбросить все лишнее. На вашем месте я бы еще прошелся по окраинам и познакомился с соседями. Может, у кого-то из них есть ненужная мебель или утварь, которая нам пригодится». «Ты издеваешься?» – воскликнула мама. «Чтобы я ходила и выпрашивала у крестьянок кастрюли, нам же надо как-то готовить еду. Или будем грызть сухую гречку. Я не понимаю тебя, мама. Очень жаль. Возможно, ты уже забыл, кто мы по праву рождения. Я не собираюсь унижаться перед чернью. Так не унижайся. Я сегодня не позволил оскорбить свою честь, хотя некоторые пытались. У тебя губа разбита», — ахнула Белослава. «Я не сразу в темноте заметила. Пустяки», — отмахнулся я. «Что ж, ты молодец», — скривилась мать. «Но ты бросил нас здесь, в этой лачуге. Я вообще не понимаю, как можно здесь жить. Как я могу чувствовать себя в безопасности?» «Так, стоп», — строго сказал я. «Довольно. Я понимаю, ты еще не свыклась с нашим положением, и никогда не свыкнусь. Позже обсудим. Белослава, ты можешь объяснить, что случилось? Почему вы сидите на крыльце?» «Кто-то забросал наш дом камнями», — сказала сестра. «Это недавно было, уже в темноте. Мы не разглядели, кто это. Какие-то мальчишки, судя по голосам». Я молча кивнул. Догадывался, что это за мальчишки. Им придется ответить, особенно их главарю. Они выбили стекла в комнате, где мы ночевали, а потом накидали внутрь навоз, и в другие комнаты тоже. Там теперь так воняет. Поморщилась Белослава. «Не знаю, как мы будем спать. Разве что в подвал спуститься, но там холодно и тоже воняет, только плесенью. А где Добрыныч? Он же мог поставить на окна барьер. Мы не смогли его докричаться. Днем он сказал, что собирается обследовать двор, и больше не появился. Думаешь, с ним могло что-то случиться? Может быть, вы не пытались его найти? И как, по-твоему, нам ходить по этим зарослям?» — пробормотала мама. Тут я вынужден был с ней согласиться. Густой репейник, спутанная прошлогодняя трава, куча других сорняков. Пробираться по заросшему двору было трудновато, но отыскать домового все же необходимо. С его помощью можно будет и дом вычистить. По крайней мере, я точно знаю, что Добран способен убрать неприятный запах с помощью магии. «У нас есть фонарь?» – спросил я. «Только каменная свеча», – сказала Белослава. «Принеси, пойду искать домового». Каменная свеча была простым артефактом, излучающим свет. Полированный цилиндр толщиной в палец и длиной в 2 пальца. К счастью, он активировался касанием в нужном месте, и владения магией не требовал. Света от каменной свечи было немного, но все же лучше, чем ничего. Я достал купленный нож и отправился бродить по двору. Домовой не мог просто потеряться, и тем более погибнуть. Он же дух и поэтому бессмертен. Может исчезнуть только в том случае, если будет полностью разрушен его дом или умрут все члены семьи, к которой он привязан. Не обратить внимания на то, что дом атакован, Добрыныч тоже не мог по своей природе. Значит, что-то с ним случилось. На переднем дворе я не нашел ничего интересного и поэтому отправился на задний. Далеко не сразу, но среди зарослей борщевика я обнаружил сгоревший остов какого-то небольшого строения. Судя по всему, раньше здесь был сарай или что-то вроде того. Стоило мне войти в пределы обугленного фундамента, как передо мной сразу же возникла нечисть. Это был человечек ростом чуть выше моего колена, одетый в лохмотья. У него были черные волосы и борода, жесткие на вид, как проволока. Темные глаза смотрели на меня со злобой из-под густых бровей. Это определенно был дух места, но что именно за дух, я не мог определить. И поэтому просто спросил: «Кто ты?» «Я кто?» – возмутился человечек. «Это ты кто такой, мать твою? Будь повежливей. Меня зовут Эспер, и я новый хозяин дома». «Вот оно что. Хозяин, значит, новый?» Дух с любопытством прищурил глаза. «А я-то думаю, откуда этот любопытный взялся? Ты про моего домового? Для твоего же блага надеюсь, что ты не причинил ему вреда. А если причинил, то что ты мне сделаешь?» Дух с вызовом развел руками. Вместо ответа я зажег взор и приподнял железный нож. «Ух, ёпт!» Человечек отшатнулся. «Да ты колдун!» «Повторяю, что я теперь хозяин этого дома, этого двора и даже этого пепелища. Кто ты, дух, и как тебя зовут?» «Влог меня зовут», — пробурчал человечек. «Банник я. А это, стало быть, была твоя баня?» «Была. Да сгорела ко всем чертям, а я вот остался. Странно. Ты ведь должен был исчезнуть. А я не захотел. Понятно, не просто так моя банька сгорела. Спалили ее, суки». Банник громко скрипнул зубами. Прозвучало, будто скрежет ржавых шестерней в заклинившем механизме. Теперь стало понятно, почему Влог остался здесь даже после того, как его место сгорело. Он обозлился на то, что кто-то сжег баню, и эта злость помогла ему не исчезнуть после того, как место было уничтожено. Банники вообще считались скорее злыми духами, чем добрыми. Они запросто могли ошпарить человека или даже запарить до смерти. «Кто твою баню сжег?» – спросил я. «Откуда мне знать?» – пробурчал Влог. «Старый хозяин дома помер, детей у него не было. Домовой вместе с хозяином сгинул. Ну, я тут жил, пока какие-то придурки спичку не бросили. Сочувствую. А теперь скажи, что с моим домовым?» «Да все в порядке с ним». Влог щелкнул пальцами, и в темном углу обгорелого фундамента появился Добран. Он был связан мочалкой, точно, длинная мочалка из джута или конопли, такая, с двумя ручками. Вместо кляпа во рту домового торчала еще одна мочалка. Пожалуй, это выглядело даже смешно, но мне не было ни капли весело. Добраныча я знал с первых месяцев жизни, и не мог позволить никому так с ним обращаться. «Послушай внимательно, Влог», — спокойно сказал я. «Ты немедленно отпустишь моего домового и принесешь ему извинения». «Да ни за что, мое это место». А он приперся как. «Молчать», — рыкнул я. «Твое место теперь принадлежит мне. Добран может ходить где пожелает, домовой всегда главнее банника. Только не в бане», — злобно выкрикнул Влог. «Если ты еще раз меня перебьешь, я изгоню тебя и сравняю остатки твоей бани с землей». Банник замолк, злобно глядя на меня из-под лобья. Какое-то время он даже выдерживал взор, но потом отвел черные глаза и молча щелкнул пальцами. Дурацкие мочалки исчезли с тела Добраныча. Собственно, там и мочалок никаких не было, это все была своего рода иллюзия, представление конкретно для меня. Духам не нужны материальные предметы, чтобы пленить друг друга. Просто существа, привыкшие жить рядом с людьми, неосознанно воплощают свои силы в виде понятных людям вещей. Тьфу, тьфу. Плевался Добран, вытирая рот. «Ну и ты сволочь, банник, я ж поговорить хотел. Приношу извинения», — пробурчал Влог и поклонился. «Да чхал я на твои извинения», — продолжал возмущаться домовой. «Ты в порядке, Добраныч?» — спросил я. «В порядке», — снова вытерев рот, ответил он. «Как же ты позволил баннику в плен себя взять?» Домовой насупился и туже затянул кушак. «Так он правду говорит. Его это место, здесь он сильнее. Да и вообще, не обвыкся я еще на новом месте». «Все в порядке, Добраныч. Там в доме небольшая беда случилась. Можешь помочь? Белослава с мамой все тебе расскажут». «Да я отсюда чую, что за беда», — поморщился Добран. «Когда эти негодяи пришли, я уже здесь сидел, ничего поделать не мог». «Кто это был, можешь сказать?» «Да холопы какие-то, мальчуганы. Одного из них Егором звали, другого — Трофимом». «Так я и думал», — кивнул я. «Спасибо, Добран. Ни за что. Надеюсь, вы их накажете как следует, господин». «Будь уверен, накажу. А с этим что делать будете?» Добраныч мотнул бородой в сторону виновато опустившего голову Влока. «Побеседуем. Там видно будет». Домовой кивнул, вышел за пределы пепелища и сразу же исчез. Я погасил взор и убрал нож, показывая, что действительно настроен говорить. Но начинать при этом не спешил, испытующе глядя на банника. «Чего?» — буркнул тот. «Ну, прощения прошу, Ладно уж, не разобрался, что к чему. Ты, судя по всему, не первый год во плоти. Мог бы догадаться, что раз домовой появился, то и люди в доме снова живут. Мало ли, там в подвале целый выводок анчуток раньше был. Потом упырь обжился. Мог и домовой какой-нибудь прибиться. Ладно, прощаю. Теперь послушай, баня мне особо не нужна. Проще и дешевле родниковые кристаллы купить, чем баню строить. Что за кристаллы такие? Удивился Влог. Артефакты. Из них чистая вода течет, хоть холодная, хоть горячая. Можно пить, можно ванну набирать, что угодно. Чего только колдуны не придумают. Ну и к чему ты ведешь, Эспер? Все-таки изгнать меня хочешь? По большому счету, ты мне ни к чему, честно ответил я. Но если будешь помогать, я построю тебе новую баню с доброй печью. И сам буду рад туда сходить. Баня все-таки не то же самое, что ванна. А то как же, воодушевился Влог. Банька ведь она не только тело, она и душу очищает. Я так могу попарить, что колдовать в 100 раз сильнее будешь. Дух, конечно же, преувеличивал, но в целом был прав. Парение в бане прочищало энергетические колодцы и восстанавливало мелкие повреждения духовного тела. После хорошей баньки действительно можно было почувствовать увеличение магических сил. Помощь-то какая нужна? Банник крепко уцепился за возможность восстановления своего места. Ты за пределы пепелища можешь выходить? Могу, но только по двору, и то недолго. Силы быстро уходят, отныне прогоняя любую нечисть. Добрану и моим женщинам во всем помогай. Я задумчиво огляделся по сторонам и приподнял каменную свечу, чтобы лучше разглядеть заросли вокруг. Ты, Влог, огонь ведь можешь сам разжигать? Одним щелчком, он щелкнул пальцами, выбив яркие белые искры. Отлично, тогда поможешь эти сорняки и мусор сжечь. Только не торопись, а то дом нам спалишь. Сначала договорись с Добраном, чтобы он хорошую защиту поставил. Ладно, ладно, это я могу. И помни, что хозяин здесь я, везде, и в будущей бане в том числе. Ты будешь во всем подчиняться мне, а в мое отсутствие Добрану. Будешь своевольничать, изгоню. Влог недовольно хмыкнул, но все же пробурчал. Хорошо, значит, договорились? Спросил я, опуская взгляд на банника. Договорились. Тогда поклянись мне в верности. Это еще зачем? Влог аж подпрыгнул. Затем, что я тебе не деревенский мужик, который просто мирится с присутствием духа. Ты либо верен мне до конца, либо не живешь со мной рядом. Погоди-ка, так ты из знатных, что ли? А по мне не видно? Хмыкнул я. Я в людях не особо разбираюсь, пожал плечами банник. Ну, коль уж знатный, тогда ладно. Как клясться-то? Очень просто. Повторяй за мной. Клянусь в верности роду Терновских и лично Эсперу Терновскому, как главе рода. Банник повторил, а затем спросил. И все, ох, ёпта. Вдруг воскликнул он. Чувствуешь? Улыбнулся я. Теперь ты связан с моей энергией. Вздумаешь чудить, жива сама тебя накажет. Только не думай, что ты теперь мой раб. Я тоже с тобой связан, и раз обещал построить баню, то построю. Иначе тебя тоже жива накажет. Вроде того, никто не понимает, как это работает. Но если одаренный лжет и нарушает обещание, он со временем теряет силу или становится одержимым, а после смерти – нечистью. Видал я таких в нашем мире, которые людьми раньше были, Влог поежился, жуткие и сильные очень. Под нашим миром банник наверняка имел в виду мир духов, который был нематериальным и существовал параллельно физической реальности. Он был только слегка изучен ведунами и духовными путешественниками. По большей части все, что знали люди о мире духов, это то, что он есть. Я еще немного поболтал с Влоком, а потом направился домой. Ну что ж, можно радоваться, у нашего рода появился первый привязанный дух места. Правда, нормальное место для него еще предстоит построить. Но хорошая баня нам в любом случае не помешает, а опытный банник гораздо лучше молодого. Он и правда сможет сделать так, что парение значительно, хоть и временно, увеличит магические силы. Сама собой напрашивалась ассоциация из компьютерных игр старого мира. Типа сходил в баньку, получил +5 к магии. Примерно так оно и работало, просто невозможно было измерить баф в цифрах. Белослава с помощью Добраныча убрала весь набросанный в дом навоз в одну дальнюю комнату. Мама отказалась работать и продолжала предаваться унынию на крыльце. Меня беспокоило и раздражало такое ее состояние. Сейчас нам всем нужно напрячься и действовать, а не горевать без толку. Впрочем, я ее понимаю. Внезапная смерть мужа, убийство пасынка, а сразу следом, изгнание. Все изменилось неожиданно и резко, мама просто не успела сориентироваться. Надеюсь, что со временем, и особенно когда дела начнут налаживаться, она придет в себя. А то, что дела наладятся, я нисколько не сомневался. Просто потому, что я работал над этим. Когда работаешь, всегда приходит результат. Мам, я сел с ней рядом на скрипучее крыльцо и обнял за плечи. Идем в дом, холодно. Я не хочу туда идти, глухо отозвалась она. Знаю, я тоже не хочу. Домовой рассказал, что ты банника подчинил. Зачем он нам? Как зачем? Поможет с хозяйством разобраться. А потом мы баню построим, он нас парить будет как положено. Ох, Эспер, мама покачала головой. Хотела бы я иметь твою уверенность. Какое хозяйство, какая баня? Мы живем в развалинах, у нас даже кровати нет. Посмотри на меня, сказал я. Ну же, посмотри. Мама нехотя подняла лицо. Я поймал ее взгляд, улыбнулся и сказал, у нас все будет прекрасно. Отныне мы новый род, род Терновских, а я, его глава. И я тебе обещаю, что мы станем великими. Ни о чем не думай, доверь все мне. Просто помогай по мере сил, хорошо? Пока я это говорил, глаза матери все больше наполнялись слезами, и в итоге она расплакалась. Я прижал ее к себе и крепко обнял. «Как же ты вырос, Эспер», — всхлипнув, сказала мама. «А я помню, как впервые взяла тебя на руки, когда ты родился. Ты не поверишь, но я тоже помню», — подумал я, но решил не говорить вслух. Вместо этого спросил, «Так ты мне веришь?» Мама ничего не ответила. Пару раз судорожно вздохнув, она отстранилась от меня, взглянула на луну, вытерла слезы и сказала, «Нет, прости меня, Эспер, но я тебе не верю. Я вообще не верю, что у нас когда-нибудь все будет по-прежнему. По-прежнему уже не будет, но будет лучше». Я поцеловал мать в висок и встал. «Пожалуйста, отдохни хоть немного. Тебе надо будет проследить, чтобы парни поработали как следует». «Какие парни?» «Те самые, что набросали навоза. Я их приведу и заставлю вылизать весь дом». «Доброй ночи, матушка». Я коротко поклонился и отправился на дорогу. «Эспер, куда ты?» «Я же сказал», — ответил я, не оборачиваясь. «Приведу тех, кто нагадил в нашем доме». Конечно, я понятия не имел, где искать Трофима и его дружков, но предположения были. В конце концов, раз они считают себя королями окраин, то и жить должны где-то здесь. Наш дом стоял на отшибе, всего в полукилометре от защитного купола, окружающего Дальнегранск. Неудивительно, что какая-то нечисть ухитрялась пробираться и выбирала своим обиталищем именно эту лачугу. Другие дома находились ближе к городу. Пара десятков исп на одну семью и несколько двухэтажных бараков. Этакие местные трущобы. Искать Трофима даже не пришлось. Я постучался в несколько домов, и мне сказали, где именно живет гроза окраин. Оказалось, что в одном из бараков, вдвоем с матерью. Квартира номер 3. «Кто там?» — раздался неприятный женский голос, когда я постучал в дверь. «Эспер Терновский, мне нужен ваш сын». «Зачем?» «Откройте дверь, и я все расскажу». «Не открою». «Ты кто такой вообще? Ты глухая женщина?» Я наклонился к двери, чтобы ей лучше было слышно. «Меня зовут Эспер. Я тот самый дворянин-изгой, который приехал в город позавчера». «Ну и что?» — нагло перебила мать Трофима. Судя по голосу, она была, если и не пьяна, то под градусом. И я невольно вспомнил собственное раннее детство в прошлом мире. «С такой мамашей вряд ли можно надеяться на светлое будущее, как бы ты ни старался». На мгновение даже стало жаль Трофима. Вернее сказать, я понял, в чем причина его озлобленности и почему он так пытается возвыситься, унижая других. «Слушай, утром твой сын напал на меня, и я немного его проучил. Он не усвоил урок, и вечером закидал мой дом камнями и навозом. Напоминаю, что я дворянин, и за такой проступок твоему сыну грозит каторга. Но есть другой вариант». Я немного помолчал. «Хочешь послушать?» — лязгнул замок, и дверь приоткрылась. Я увидел мать Трофима и почувствовал исходящий от нее запах перегара. Да, все именно так, как я и думал. Когда-то женщина, похоже, была красивой, но годы и алкоголь не пощадили ее. «Не хочу», — сказала она. «Ты что думаешь, если знатный, то можешь вот так по ночам в чужие дома врываться?» «Я разве врываюсь? Я пришел решить вопрос мирно. И не с тобой, а с твоим сыном. Он дома, какая тебе разница, дома он или нет?» Я тяжело вздохнул. Как непривычно, черт возьми, прорываться через эту быдлоту. Общаться с другими дворянами по-своему тяжело, в разговоре с ними нужно уметь лавировать и улавливать тончайшие намеки. Но иметь дело с такой грубой непосредственностью ничуть не легче. «Объясняю, если твоему сыну уже есть 18,